Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 10 апреля, в Москве, 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема сегодняшней передачи – война – это часть нашей жизни. Прокомментируйте, пожалуйста, Сергей. Любой осознающий человек живет представлением, воззрением о бытии и духовной жизни. Само воззрение является фундаментом как в жизни отдельно взятого человека, так и всего общества. Правильное воззрение ведет к полной духовной реализации. Например, так была собрана Русь. А ложные представления уничтожают целые цивилизации. Ну, тут, наверное, нужен пример. Естественно. Хазария, например, была уничтожена от того, что практически все ее жители сначала ожидовились, а затем начали доказывать самим себе, что бабло побеждает зло. Результатом этой кипучей деятельности стало то, что пришел в Хазарию русский воин Святослав и вместе с другими русскими воинами в составе дружины помножил ее на нуль. А вот, Сергей, есть еще одно современное представление, что вот мы должны выжить, любой ценой выжить. Это выражение не просто есть. Так говорят люди довольно состоятельные, неплохо упакованные, недвижимостью в россияне и за ее рубежом, машинами и прочей техникой. Но на самом деле выживание, в кавычках, это относится не к людям, а к человекам-мышам. Подобные высказывания – это уже полная атрофия мозга. Потому что та тенденция, которая существует в россиянии, не просто разрушит уютную норку в ближайшее время, но и заберет их мышиные души. Человекам-мышам не в состоянии вообще понять человека-мыши, что если их соседа по так называемому бизнесу уже пустили на мыльце, то значит и в следующий раз придут не кому-то, а именно к ним. А человека-мыши в это просто не хотят верить. А придут по очень простой причине, потому что мыльце из мышей очень даже неплохое. Вот один очень хороший человек предложил называть подобных так называемых людей в кавычках, а по сути мышей очень простым словом под названием геймюзе. Вот еще одно представление от авторитетнейшего и старейшего националиста, уже с 18-летним стажем. Вот совсем не так давно этот человек зарядил на просторах интернета следующее такое воззвание. Вас будут блокировать и уничтожать всеми доступными средствами поражения. Это вот так вот самый авторитетнейший националист отзывался о тех, кто, вот, по его словам, занимается правым движем, вот, и прочими делами. Вот, но на эти слова этого авторитетнейшего и старейшего националиста мы ответим словами человека, совершившего 2532 боевых вылета, Ганса Ульриха Руделя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. Конец войны, Второй мировой, практически конец ее, так называемой Великой Отечественной, 7 мая 1945 года. Обыкновенные работяги вот, клепают в цехах немецких заводах «Тигры» и «Пантеры», хотя уже все прекрасно знают, что война проиграна. На 7 мая 1945 года уже произошло событие, которое уже оно на ход истории уже было невозможно повлиять. Рейхстаг уже был захвачен советской армией. Вот. Но при этом в Москве, например, да, если вот мы будем сравнивать, в октябре 1945 года жидобольшевики, бившиеся не за Сталина, а за Родину, ну вот почему-то вот они ноги в Ташкент уносили. Русский народ заблудился в ложных представлениях, навязанных чуждой жидовской цивилизацией. Стоит только поменять вот эти вот ложные представления на воззрение русской правды. И тут же все встает на свои места. Вот, например, ложные представления, которые до сих пор являются механизмами цивилизационной войны. Танк Т-34 – лучший танк Второй мировой войны. Лучший танк – это тот, который проходил 343 километра, а после этого его двигатель окончательно выходил из строя без возможности восстановления. При том, что, как нам уверяют, Т-34 – лучший танк, в кавычках, естественно, лучший. Советские танкисты почему-то ужасно любили трофейный немецкий танк «Панцер III». Вот. И про него говорили совершенно простые слова, потому что этот танк не лучший, а хороший. По очень простой причине эти люди так говорили, потому что они были русскими людьми, и они прекрасно понимали, что лучший — это враг хорошего. Вот еще одно подобное из той же оперы. Вот ложное вот это вот представление цивилизационной войны. Штурмовик Л-2 – это лучший штурмовик Второй мировой войны. Лучший штурмовик – это тот штурмовик, который не умел пикировать. Штурмовик Л-2 не был радиоидентифицированным, то есть с земли летчику не могли подсказать, вот сюда вот лети, а вот, вот туда вот не надо лететь. А те, кто летал на Ил-2, они почему-то предпочитали помалкивать о том, что было действительно лучше. Вот и еще, например, есть такое заявление, представление, которое вот уже достаточно давно муссируется. Воскобойник, Каминский и вообще вся Рона являются предателями русского народа и воевали против него. Вот очень удивительно, как вот могли вот Воскобойник с Каминским являться предателями, если они не присягали Советскому Союзу и его власти. Если эти люди, начиная с 1917 года, боролись с жидобольшевизмом. Вот еще, например, есть такое вот заявление о том, что мы, например, победили в той войне. Только не объясняют, мы – это кто? Во Второй мировой войне победили не русские, и не немцы, и не англичане, и не американцы. И даже мы вот тут всех вот разочаруем, некоторое вот такое вот сообщество, и даже не советские люди победили. Вот. Во Второй мировой войне победили жиды. По очень простой причине. Потому что до Второй мировой войны такого государства, как Израиль, не существовало. Появилось оно по ее окончанию в 1947 году. И вот здесь мы еще больше приподрастроим. Нет, не приподрастроим, мы именно расстроим. Вот. И кое-какую публику вот, о том, что влияние на образование жидовского Израиля оказывало вовсе не США, как это не прискорбно вообще будет услышать тут некоторые части, а напоминаем, что ныне святейший из естественно в определенных кругах Сталин. Вот еще одно такое вот есть такое вот такое, как бы его можно сказать, представление такое же ложное, вот, навязанное в ходе цивилизационной войны. Экономика должна быть выгодной. Но вот эта вот выгода, вот эта вот, она совершенно вот она непонятна, для кого она выгодна. Точнее, она понятна, для кого она должна быть выгодной. Выгодной она должна быть прежде всего для жидов, больше вообще ни для кого. Вот. Потому что если бы Русь собирали по принципу выгоды, то нас бы сейчас бы просто не существовало. Того, что мы вот это все это дело наблюдаем вообще. Вот. Кремля бы не было московского, там много чего еще. Самое простое подтверждение этому – это строительство Транссибирской железной дороги в середине 19 века. Потому что ее строили не по принципу выгоды, а по принципу пользы. И после этого вот еще мне кто-то будет доказывать о том, что или там рассказывать, что такое экономика, на что она там влияет, что вот она вот делает. Какое-то вот такое вот мудрейшее слово. И как вот это все это дело пересекается с войной. Потому что вот я вот вам все, то, что сейчас вот рассказывал до этого, вот оно и есть, оно и экономика, и цивилизационная война в одном флаконе вообще, во всей своей красе. Ну вот тут есть вот самое последнее, буквально появившееся несколько недель назад, но уже достаточно популярно в определенных кругах такое выражение: муж – это могущий удовольствовать жену. Да-да, вот она собака-то где, оказывается, зарыта. И таких вот простых-то вещей-то бедолажные Илья Муромец и Евпатием Калавратом-то не знали, да? Вот бы они удивились, узнав, что они могущие, оказывается. Хотя на самом деле слово «муж» – это сочетание двух корней. Коми слова «му» и русского слова «жизнь». На русском севере так и говорят, например, по сей день «коми», «му», то есть «коми» – «земля». Слово «жизнь» понятно любому без перевода. Получается простое и совершенно понятное слово «жизнь» из земли, что на самом деле так и есть, ибо Господь сотворил Адама из земли, а Еву из дебра Адама. От того, как мы мыслим, так мы и живем. Как только люди начинают самоорганизовываться, у них появляется сила, эта сила совместных усилий. Двигаясь в этом направлении, русский народ может без особых потерь перейти к жизни по русской правде. Почему же вот этого, да, вот не происходит, можно вот так вот вроде бы выяснить. Ну, потому что многие русские боятся поменять представление. Вот в качестве подтверждения всему этому, 12 сентября 1941 года, Брянская область, вот город Локоть. Проснувшись утром 12 числа, все местные жители были немало удивлены той вот картине, что в их городе начисто отсутствовали любые так называемые партийные и НКВДшные органы. Ну, вот какие, да, вот партийные. Жидо-большевицкие, прежде всего. И все, она одна, единственная была партией там что-то. Прежде всего. Там хоть прежде, хоть не прежде там. К концу дня людям стало вот ясно, что такая же картина обстоит не только вот в ихнем районном центре, а вообще по всей Брянской области и еще части Орловской. И вот тут вот начинается самое удивительное. Уже 12 сентября в Локоти к концу дня вот все люди самоорганизованы, все прекрасно знают своих старост. А старосты собираются 13 числа и выбирают тех, кому они доверяют свои полномочия по управлению территорией. Это вот Константину Павловичу Воскобойнику и Брониславу Вячеславовичу Каминскому. Вот между прочим, первейшей задачей РОНа, вот мы просто так вот напомним вот нашим слушателям о том, что первейшей задачей РОНа была защита местного населения от разбежавшейся по лесам РККА. То есть, что такое РККА? Это рабоче-крестьянская, так называемая, Красная Армия, представители которой периодически выбегали из лесов в села за продуктивом, при этом устраивали всяческие безобразия. Насиловали, грабили, убивали, вот и сжигали дома. Тогда, в сентябре 41 года, русские люди вот не побоялись поменять представление о ходе жизни. И потому, когда 4 октября в Локоть вошли передовые разведывательные части вермахта, то удивлению их не было предела. Еще раз вот можно повторить тот доклад командира разведывательного подразделения вермахта. Ну, это, естественно, цитата, весь доклад мы не сможем процитировать в силу его достаточной объемности. «Нас встречали и увидели мы не советских людей, а русских. Над зданием администрации висел не красный флаг, а триколор с Корсунским крестом». Но ведь есть люди, которые хотят, чтобы их обманывали. Все правильно. Основная масса, особенно это касается вот геймюза, жаждет того, чтобы их обманывали. Не просто обманывали, а происходило это регулярно. Например, человека-мыши начисто уже забыли про денежные реформы начала 90-х годов прошлого века. Что произошло с денежными накоплениями, например, единственного советского банка под названием Сбербанк. И теперь вот продолжают бегать в тот же самый банк с тем же самым названием и набирать на себе всяких кредитов. Нужно ведь выжить. Любой ценой выжить. Есть еще другая категория геймюзы. Назвать их можно так. Удачливые человека-мыши. Потому что про всех националистов эти удачники, в кавычках, естественно, говорят вот следующее. Если ты националист, значит, ты неудачник. Но то, что в этих случаях является удачей, тогда что тогда удача? Вот обман и не более ничего. Ты — это то, сколько ты взял. Вот основной девиз этих удачливых человека-мышей. То есть это люди, принявшие в себя цивилизационную войну. Вот, точнее, согласившиеся. Они люди, которые подстраиваются под нее. То есть подстраиваются не под то, чтобы сопротивляться, а под то, чтобы с ней смириться и идти с ней в ногу. И тем самым принимают в себя зло. И в результате активно его распространяют. А заканчивается эта удачливость приблизительно следующим. Мы вот не будем называть ни имен этих удачников, ни называть названия населенных пунктов говорить, потому что эти удачники, сами поймут, о ком идет речь, жил-добыл в городе с условным названием И, некий коммерсант-удачник по имени В. И вот в один прекрасный момент этому удачнику захотелось иметь больше, чем он имел. Вот это суть такая человека-мыши. Вот, ему мало постоянно. Здесь вот постоянно хочется что-то увеличить. Вот. Недолго думая, этот самый В собрал сумочку с достаточно круглой суммой и занес ее Дагом. Да-да, не удивляйтесь, вот Жидохазаром для решения вопроса, в кавычках. Естественно, в его человека-мышиную сторону. Жидохазары, вот, которые являлись дагестанцы, вот, они, естественно, были немало удивлены поведением этой геймюзы. Потому, ну вот, ладно бы, что вот, были бы на дворе начало 90-х годов прошлого века, еще вот куда ни шло, но вообще-то стоял конец нулевых. Жидо-даги быстренько все посмотрели, взвесили и в результате забрали у удачника часть его бизнеса. Говоря простым языком, чтобы было понятно, и деньги взяли, и вопросы не решили, и еще и забрали то, что можно было забрать. Но вот теперь вот этот вот удачник бегает по националистам и просит помощи. Вот. А просит он ее как, эту помощь? Заносить он уже националистам никому ничего не хочет. Хочет он очень простого, решить свои проблемы чужими руками, а после помахать своей мышиной лапкой. Всем спасибо, всем до свидания. И таких примеров тьма. Пока удачливым человека-мышам дают возможность находиться или у жидовской педальки, или пару раз на эту педальку нажать или надавить, то удачники бодрятся. Жизнь удалась. Дом у моря, красавица, жена. Что еще надо? А когда все это, все, что было нажито непосильным трудом, в кавычках, естественно, пропадая, то удачники бегут к неудачникам со словами о помощи. И уже нет высокомерия, нет спеси. В конце вот прошлой передачи нам, например, ну не например, а вообще нас спрашивал, вот Андрей вопрос задавал. Сергей, вот вы все время говорите, выходите на связь. Отлично. Я вышел с вами на связь. Все замечательно. Но завтра отключают телефон и электричество. Вопрос, и как мне выйти на связь? Пусть не в космическом масштабе, а с вами, а хотя бы в своем городе со своими товарищами. Потому что Андрей, вот здесь вот отвечая на вот этот вопрос Андрея, и вот вы, Андрей, сделали все, но не более, чем вышли просто на связь. Но при этом само техническое средство связи для вас, это не более, чем техническое средство. Вы же вот как раз и живете в ложных представлениях о том, что наличие технического средства связи, вот оно и подразумевает наличие связи. Хотя вот любой человек, имеющий маломальский опыт обращения со средствами связи, вам скажет, что данное представление есть не просто представление советских генералов, а вообще-то заблуждение величайшее. В этом отношении, вот отвечая дальше на ваш вопрос, Андрей, можно ответ вот этот вот разбить, и ваш ход действий разбить вот на два так называемых пути. Если идти первым путем, то дорога эта чревата ошибками и требует проявления воли, настойчивости в достижении цели. Работа эта связана с изучением технических средств связи, их возможностей, хоть в масштабах конкретно взятого города, хоть в космических масштабах, тут совершенно объемы они ни на что не влияют и не зависят. Потому что принцип один и тот же. Например, вот так развивали свои технические средства связи немцы в ходе подготовки ко Второй мировой войне. Вот в результате всех вот этих развитий стало то, что вот 10 мая, например, 1940 года, в результате того, что технические средства связи не просто представляли у немцев из себя наличие неких предметов, а качественную и устойчивую связь не только между пехотными подразделениями, но и авиационными, и артиллерийскими, и танковыми. Вот, например, немцы в течение менее чем суток овладели фортом Эбен-Эмаэль. Если идти вторым путем, то дорога эта совершенно не терниста. Вот это вот очень к удивлению вы сможете узнать, Андрей. Совершенно она не терниста, совершенно открыта. Можно ничего не изучать. Зачем они вообще нужны, эти технические средства связи? Тратить на эту муру вот свое ценнейшее время. Вот еще вот невидаль какая-то. Вместо этого всего можно вот вообще совершенно спокойно завести вместе с друзьями в городе у каждого, например, собственную голубятню. Все очень просто. Если голубя взять из одной голубятни и вывести его хоть за 1000 километров от нее, то этот самый голубь найдет самостоятельно дорогу домой. Вот без всяких там трансиверов, GPS-ов и прочих там антенн. Нужно отправить другу сообщение о том, что вы встречаетесь с ним там-то да там-то. Достаете из корзинки голубя друга, привязываете к лапке послание и все, вперед. Например, таким путем шли вот большевики в ходе подготовки к битве за Москву в ноябре 1941 года. Если человек думает о том, как и ему делать тогда, вот, например, в августе 1991 года, вот что вот происходило, то для этого, Андрей, нужно работать, и прежде всего придется проявлять волю, потому что это далеко не простое решение, что делать конкретно. Суть я вам рассказал, а за вами уже поступать так, как вы считаете нужным. Вот еще одно вот представление, которое вот от некоторой части россиянского общества или геймюзы о том, что происходило, вот, например, на Кавказе, или даже мы неправильно говорим, на Кавказе в августе 2008 года. Мы несли свободу братским осетинскому и абхазскому народам от геноцида. Вот. Но то, что мы процитируем сейчас, между прочим, отписывал один кавказец в живом журнале одного весьма уважаемого человека. Речь шла о двух так называемых республиках, Южной Осетии и Абхазии. А вы ищите, рюсийская вы моя штучка, а вось еще найдете причину нищебродства своего. Мне тут как-то рядом с Южной Осетией и Абхазией проживающим это немного реальнее видно. Они независимы, и Грузия с ними после Бензины налаживает контакты по полной. У нас здесь опять в моду вошло покупать автомобили в Грузии дешевле, чем в Белоруссии и на марке. Вы не удивляйтесь сильно, но к концу года и Южная Осетия, и Абхазия станут финансовыми офшорами. Ваш никому не покорный слуга именно этим сейчас и занят. Поддержка БРИКС уже получена, если что. Вот всем тем, для кого Абхазия и Осетия и Южная являются братские народы, вот жидокавказец и ответил, для чего и кому был нужен август 2008 года. Все очень просто, все как в советские времена. Россиянская армия, в кавычках, несет свободу осетинскому и абхазским народам с одним единственным, только вот с двумя такими вещами, это с оплакиванием русских павших по деревням в России и добавлением очередной жидовской педальки жидокавказцам. И уже никто не вспоминает, сколько людей русских погибло, парней, в ходе того конфликта. Это уже никому не интересно. Потому что вот на все вот это то, что мы вверху приводили, выше в нашей передаче, о том, что все сегодня рассказывали, вот, это все сводится к одному очень простому предложению. Русскому человеку сейчас должно быть стыдно вариться вот во всей этой жидовской каше. Да-да, именно так и есть. Спасибо вам, Сергей, за такой развернутый ответ. И есть у нас вопрос от Виктора. Он спрашивает, представляется. «Вперед и вверх, Сергей! В одной из передач вы уже рассказывали о сути и предназначении воинов. Остановитесь еще раз для понимания на духовном состоянии воина во время боевых действий. Какое оно должно быть у настоящего бойца, готового на жертвенность ради спасения Родины?» Вперед и вверх, Виктор. Хороший вопрос. Предназначение воинов очень просто. Воин вырабатывает путем совместных боевых действий продукт, без которого не может существовать общество и государство в целом. Называется название этого продукта – это мир. Только не мир народам и деньги же дам, а мир своему народу. Примеров тому, как русские воины несли мир своему народу, великое множество. Мы начинали сегодня передачу с примера того, как малочисленная русская дружина во главе с князем Святославом разгромила и уничтожила Хазарию. Русские воины шли не грабить Хазарию, и не за рабами шли, и не за, шли не за деньгами, и шли не за землей. Русские дружинники шли только за тем, чтобы принести мир русскому крестьянину, пасечнику, ремесленнику. Мир – это тот продукт, без которого народу жить очень трудно, а подчас невозможно. В 1812 году, например, русский воин Денис Васильевич Давыдов нес такой же мир русским людям. Для этого он специально обучал крестьян не просто ведению боевых действий, а прежде всего организации взаимодействия. Духовное состояние воина – это вопрос, который на сегодняшний день также находится под ложными представлениями. Потому что основное представление современных воинов, или которые люди нам рассказывают вот о воинах, что они должны делать, что такое вот воинский духострой и так далее и тому подобное, называется поиск себя. Вот еще есть одно такое представление о том, что были бы деньги – раз есть вопрос, значит и будет его цена. И вот здесь мы некоторую часть расстроим, потому что воин это не тот, который ищет самого себя. Воин себя уже давно нашел. Вот. Точно так же он нашел то, где находятся такие же воины. И кроме всего прочего, воин не за деньги воюет. За деньги начинают воевать тогда, когда нет духа. Тогда война превращается в ничто. Нечто среднее между развлекухой и заработком. Лучшим подтверждением этому является знаменитый американский фильм, вот, который называется «Цельнометаллическая оболочка». Самый такой убойный перл из этого фильма. Я хочу, чтобы морпехи выполняли мои приказы, как заповеди Божьи. При этом вот весь фильм, эти самые морпехи, только тем и занимаются, что глумятся над заповедями. Вот, и соответствующим образом выглядит соответствующий приказ. Для воина война – это праздник. Праздник не того, что он может кого-то обмануть, своровать, нажиться, заработать, а потому что праздник того, что он может принести именно своим участием, осознаванием того, что этот человек может сделать, он как воин может сделать. Вот. При этом не побуждение страха, вот, что там что-то может произойти, никакое другое побуждение. Побуждение очень простое, впереди вечность. Вот какое побуждение. Потому что сознание, оно первично, все остальное вторично. Воин, действующий совместно с братьями, знает жгучую красоту, выходящую за сферу линии транзициального бинома добра и зла. Совместные действия рождают сильнейшую энергетику и красоту, напряжение до отказа психических сил, когда ритмы человеческих сердец сливаются в едином волевом порыве, когда все чувства обострены до предельной, болезненной крайности, когда нету границ между небом и землей, когда прекращают существовать границы видимого и невидимого. Вот воин, идя в бой, душою осязает то, что до сих пор было недоступно его физическим чувствам и недоступно другим людям для понимания вообще. Вот этот вот самый простой, вот этот и одновременно сложный вопрос, лучше всех на него ответил величайший мировой вообще полководец, равного которому, ну, практически были люди только, которые были до него, но у нас, которых по настоящее время не существует вообще, это Александр Васильевич Суворов. Вот. И вот этот человек на то, что когда вот он понимал, будучи воином сам, что воин, идя в бой душой, осязает то, что до сих пор недоступно было его физическим чувствам. Вот он, например, этот вопрос, вот он его говорил несколько иначе. Вот он, например, говорил, что за одного битого двух небитых дают. Вот, а у нас и по 6 человек могут, например. Вот, и суть его выражения была очень проста. Одного закали, второго застрели, а третьему штыком карачун. Очень хорошие слова. Вот воин, именно идя в бой душою, именно идя в бой не просто самостоятельно, а совместно выполняя боевую задачу, душой осязает то, что до сих пор недоступно было его физическим чувствам. Это невозможно объяснить. Потому что вот очень многие люди, они могут подтвердить слова, что какая сила двигает? Двигает неведомая сила. Потому что воин переходит границы индивидуального. Войны переходят границы того, что называется индивидуальное. И воин растворяется в сферах сверхчеловеческого долга. Вот таковой вот будет наш ответ. Спасибо вам, Сергей. Больше вопросов на сегодня нет. И будем заканчивать передачу. Спасибо слушателям, вам, Сергей. До связи, с Богом. До связи, честь имею, с Богом. Там, где правда, там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду. Где русские сражаются? Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы, правда, ведущая к действию.